Еще миг назад я чувствовал себя хозяином положения, и вот все снова как всегда в стене. Третий схватился с Сейной, та ударила светом ионитов. Это решение оказалось верным и отчасти даже определившим нашу судьбу. Тварь застыла, не двигаясь. Девушка выстрелила из болтерной винтовки мертвецу в голову. Тот чуть отпрянул, шагнул назад и снова застыл. Сейна перезарядила ружье, и в следующий же миг тварь устремилась к ней с невероятной скоростью. Полностью наплевав на ионитовый свет, существо ударило лапой, на глазах обратившейся в три диска циркулярной пилы. Механистка ушла в призрачную форму, однако это не позволило уклониться, а лишь чуть ослабило удар. Броня выдержала. Сейна повалилась на пол, а рядом с ней возник силуэт ее механической куклы. Перчатка ионитов опустилась, и едва свет ионитов померк, как тварь вновь замерла. Тогда клинок и огреб монстра в подбородок, отбросив назад к стенам. «Свет!» — крикнул я, и сам открыл дыру в убежище, где на такой случай был заготовлен работающий прожектор. «Отступаем!» — сказала белая. «Они регенерируют быстрее». Сама же она перекинула меч в другую руку и вынула из ножен второй, красный световой меч. Видимо, сами ножны тоже были артефактом, позволявшим хранить сразу много оружия. «Манри!» — передал я через сеть растений. «Бросай самых слабых и лишенных души в атаку и отступай». В ответ я ощутил согласие. «Отлично». Фиолетовые огни органовых ламп заставили существ вновь на некоторое время застыть. На выходе путь монстрам перекрыли некродендроиды. Существа схватились в бою, принявшись резать и рвать друг друга. И на первый взгляд казалось, что мои растения одерживают верх. Однако смотреть мы не стали, а бросились бежать дальше. Спустя одну локацию контакт с некродендроидами оборвался. Влетев в следующую локацию, белая припечатала дверь чем-то вроде уплотненного снега. Я же отдал команду местным некродендроидам, охранявшим локацию, вступить в симбиоз и стать одним большим заслоном перед врагом. С живой стеной я утратил контакт где-то еще через локацию. И словно этого было мало, раздался оглушительный взрыв где-то совсем рядом, и вторящий ему металлический скрежет. Посыпалась каменная крошка с потолка. Пол едва не ушел из-под ног. Какого хрена происходит? Я обернулся и увидел, как парочка выживших проходчиков белой с трудом пытается поспевать за нами. Оба явно были не в лучшей форме, а пол за ними выгнулся, искривился и треснул, вместе со стеной локации. Потолок начал крениться нам на голову, и будто этого было мало, из стен проступали фигуры мертвецов в экзоскелетах. «Прости, Арктур, я не знала, что они могут проследить и устроить засаду». С нотками паники бросила белая, и они никогда не устраивали прорывы наверх. «Этого всего не должно быть. Потом расскажешь», — бросил я, хватая ее за руку. Девушка вздрогнула, кивнула и исчезла в коротком портале, чтобы появиться за спиной у преградившего путь техноцитового монстра и вонзить в него оба клинка. 8. Дороги, которые ведут во тьму. В тот момент я осознал, в чем заключается настоящая сила техноцита. Все дело было не в огромной силе и боевой мощи, хотя и ее хватало с избытком. Нет, просто существ было очень сложно убить. В любом бою победа за ними именно за счет невообразимой выносливости. На моих глазах Наги отправил смертоносный термический луч, выжигая башку одному из противников. Затем другого прикончила белая. Мне казалось, что прикончила, потому как она использовала некий сложный прием, располовинивший прочную тварь на две части. Это вообще ничего не изменило. Обе части продолжали исправно функционировать, подстраивать тело под обстоятельства и восстанавливаться заново. Девушка просто получила на время двоих врагов вместо одного, но выиграть время все равно удалось. Я наспех склепал древний за спиной, блокируя вход. До базы оставалось немного. Но что делать, когда мы окажемся там? Планы на этот счет были. Собственно, их мы уже успели опробовать на всадниках. Перед нами наконец раскрылись последние двери перед древом. Мы буквально влетели внутрь, в полукруг. Готовимся стрелять всем, что есть. Мы спешно заняли боевое построение. Все сюрпризы были готовы. На каждом этаже за десяткой я ставил полноценные боевые укрепления, рассчитанные на сдерживание сильного противника. Первый же техноцитовый монстр был вздернут на лианах и подвешен за ноги. Растения принялись оплетать тварь, создавая прочный кокон из лепестков Церу. За ним последовали второй и третий. «Ждем», — приказал я. силы укреплений слишком ограничены. Из тоннеля выскочила трехметровая механическая пантера с искаженным сплавом металла с человеческим черепом. Сперва она проломила мощным загривком часть каменного входа, а затем сумела ускользнуть от пут и бросилась к нам. Еще двое двуногих бросились на нас следом. Еще ждем. Две новых техноцитовых пантеры. Лианы стремительно опустились, подхватывая двуногих. Пли. Маги и стрелки выпустили заряд точечной мощной магии, испепеляя все вокруг тварей. На этот раз от чудовищ остались лишь разрозненные части тел. Но и они не остановились, а стали изменяться, принимая форму чего-то ползучего и летучего. И все это устремилось к нам. Посыпались заклинания, отбрасывающие врага прочь. Но и это было верным решением, потому что, сбившись в кучу, часть тварей собралась в двуногого с длинным подобием клинка, но нанести удар не смогло. Свет ударило ярким малым сиянием. Враг замер, и этого времени хватило, чтобы лианы растащили останки и принялись изолировать в кокон. Все, кроме тех, что обратились птицами. Существа стаи полетели вверх вокруг дерева, уходя прочь из зоны поражения. «Сбей их любой ценой, Тумар. Они изучают нас», — обратился я по цепи растительной связи. Из ствола алого древа вырвалось множество лос, которые принялись преследовать птиц, а переход на одиннадцатый начал быстро зарастать. «Есть», — отозвался старик. «Все есть. Отлично. Значит, пусть так, но мы хотя бы можем их изолировать. Вот здесь вынужден тебя огорчить, Арктур. Те, кто в дереве, все еще сопротивляются, сколько бы я их ни пытался разобрать. Такое чувство, будто металл обладает собственной волей. Возможно, так и есть. Этих я сдерживаю, но много их ты так не наловишь. Дереву нужно больше маны для постоянной регенерации. Ты победил!» — радостно воскликнула Белая. На лице девушки было ликование. «Тебе удалось одолеть техноцит. Временно изолировать часть тварей, не более. Это даже не 15-й этаж, а прорыв. Вот это очень странно. Техноцит не выходит за границы 15-го. Прорывов никогда не случалось. Значит, кто-то ему помог», — задумчиво сказал я. «Думаешь, кто бы мог повлиять на это? Сильный некромант, техник, и то и другое», — кивнул я. «В стене хватает специалистов. Попытки подчинить их были, но пока безуспешно. В любом случае, ты очень рано радуешься, что с твоими людьми живы. Вводи их сама в курс дела. Если их все устраивает, пусть остаются. А у меня срочные дела. Мне нужна темпокапсула. Кажется, так Серая называла способ избавиться от радиации». «Радиации? Зачем тебе? А, копье, точно. Вот, потом верни». Она сняла с пояса и протянула брошь. «Легендарка», — удивился я. «Это оружие, так что не направляй на живых. Мгновенно проматывает время на сотни лет вперед. Затем изменения откатятся обратно, но эффекты не сохраняются. Опасный предмет. У тебя еще много такого?» «Достаточно», — кивнула девушка. «За 8 циклов у любого появится собственный арсенал. Если что-то нужно, спрашивай. А брошь будет неактивна 100 дней и сожрет ману. Я предупредила. Пробовала направлять на техноцит, конечно», — кивнула Белая. «Никакого эффекта. Как и почти все. Работает только физический урон, но ты сам видишь, он не помогает. Нужно уничтожить особь полностью, так, чтобы не осталось даже фрагмента. Не поверю, что за 8 циклов никто не придумал нормальный способ. Намекаешь на свое копье? Такие артефакты были. Не у меня. В следующий раз попробую Марандир». Белая протянула правую руку в сторону, и из ножен прыгнул в руку меч черный. Она эффектно им взмахнула и спрятала за спиной. «Он может, не знаю, но она разбиралась в оружии». В голосе девушки послышалась тоска. «Но она не покидала кладбище с момента гибели принца и выполняла лишь те квесты, что были у нее под рукой. И много у тебя таких клинков в запасе?» — спросил я больше, чтобы поднять настроение и закончить разговор на светлой ноте. «Ножны бога войны», — вздохнула Белая. «Считай, что это как бесконечный инвентарь, но только для мечей. Жаль, они не под мой класс, иначе я могла бы призывать их все сразу и оживлять. Напоминает мою способность из прошлой жизни. В своем мире могу, в принципе, но там в этом нет нужды. У тебя тоже есть свое измерение, как у Тии Черной». «Да, но надеюсь, вы его никогда не увидите. Считай, что это та самая ульта последнего шанса, которую лучше не применять». Копье летаргии спустилось передо мной в толстом саркофаге из железного дерева. Этот материал из растительных работал лучше всего, но все еще уступал свинцовому щиту. Дерево отвергло части ветвей, которые соприкасались с саркофагом. Поток маны с радиацией никак не взаимодействовал, потому я послал в него энергию жизни и изменил форму древесным скульптором. Артефакт выпал из плена и с шумом ударился о каменный пол. А ведь когда-то это была простая рея от кровати. Работу броши белой я почти не заметил. Остаточная фоновая радиация вовсе не была жутким магическим огнем, как на существе, и пряталась от обычного зрения. Копье выглядело сейчас самым обычным. Изменила ли что-то в нем волна легкого ветра, как выглядела работа предмета, на взгляд было сложно определить. Для этого у меня была сейна-синица. ХМ, радиация в норме. Значит, магия времени в какой-то мере контрит эту дрянь, со вздохом сказал я. Возможно, проблему с ней стоит искать здесь. Позволь мне, послышался голос Тумара. Зачем, не доверяешь? Я ведь смогу убить им и тебя. Не сможешь, сам знаешь. Да шучу я, больно мне, дереву то есть. Знаешь, как зуд в пятке. Хочется уже поскорее что-то сделать с ними. Бей два раза, напомнил я. Помню, лоза дерева забрала артефакт и в ту же секунду метнула его в ближайший шар с техноцитовой тварью. А затем и второй, контрольный. Я прямо почувствовал облегчение дерева. Покажи копье, приказал я, и Тумар поднял на лозе артефакт поближе ко мне. Алый свет ионитов, кивнул я, и что-то еще, чего-то подобного я и ждал. С этим светом оружие уже было знакомо, потому обнаружив схожую уязвимость, переключилась на него. В чем суть света ионитов? Спросил я вслух, чем он отличается от любого другого, к примеру, от инфракрасного. С инфракрасным они очень похожи, и даже некоторые общие свойства есть, задумалась Сейна. Думаю, здесь дело именно в свете. Они на любое изменение режима освещения реагировали, на свет ионитов сильнее, да и копье как бы намекает, покачал я головой. Скорее всего, и то верно, работает любой, но этот лучше. В бою техноцита с корвитусом они стабильно тупили раз в пару минут, припомнил я. Потому что корвитусы постоянно используют свет, неожиданно сказала очнувшаяся Тея. И судя по тому, что ее речь была нормальной, она для этого пришла сама, запустив таймер в 9 минут. Разве они могут общаться друг с другом вспышками и пульсацией свечения, пояснила шаманка. Нам нужен Мерлин, сказал я. Сейчас, уточнила она. «Предлагаешь призвать его сразу в бою? Это возможно», — кивнула Тея. «Лучше сейчас. И так слишком долго откладывали. Я не знаю, насколько разумным он будет», — вздохнула шаманка и обернулась к стене. Подняла руки, выставив на манер магической печати, и напротив нее стена окрасилась чернотой. Затем чернота стала подниматься выше, приобретая форму плотного облака, которое начало собираться в фигуру всадника. Жутковатый Аллюст встал на одно колено пред Тией и склонил голову. «Мерлин, ты понимаешь меня?» «Ничего. Кто ты?» спросила Тия. «Помнишь свое имя и личность?» «Я, голод на службе у Далахан», прошелестело существо, в котором слабо угадывался голос друга. Тия подошла к нему и положила левую руку на голову. «Я чувствую боль твоих снов», тихо произнесла она. «Видишь существо рядом со мной? Мой приказ – выполнять его приказы, как мои. Повинуюсь», – прошелестел всадник и замер, как кукла. «Все не так плохо, несмотря на жутковатое зрелище», – сказала Тея. «Не так плохо, с принцем он был намного разумней. Зато принц не мог вытянуть его в сильное личное измерение, которое способно заглушить голос стены и помочь зависнуть между человеком и монстром. Хочешь сказать, он сможет, как ты, управлять телом из твоего мира? Нет, он не сможет находиться у меня слишком долго, но я смогу вернуть ему часть личности. Просто голос стены заглушает все прочее. Ты уверен, что действуешь по своей воле, а ее цели – твои? Понял. В таком случае, я ухожу. Время на исходе, сказала Тея, и почти сразу за этим на ее лице расплылась широкая улыбка. Поза и осанка изменились, давая понять, что внутри моей девушки больше нет. Продолжай. Тумар, бросил я в сторону дерева. Говорить дважды не пришлось. Лоза с зажатым копьем метнулась к телу следующей техноцитовой твари. Хорошо, свет ионитов, но что было на копье вторым? Эстель, удалось распознать тип магии? Да, магия света. Снова свет, хотя, логично, это же некротическая цепь. Но что происходит с телом? И почему к обычному магическому свету нужен свет ионитов? Или это скорее копье подобрало такой тип урона, создав подобие света ионитов из магии? Тумар, как выглядят тела убитого техоцита? Вместо ответа две лианы подняли на уровень глаз тело мертвеца, закованного в стальную броню. Он выглядит неактивным, задумался я вслух. Они вставали с куда большими повреждениями. Дай-ка сюда, Сейна махнула рукой к себе, и лианы потянулись в ее сторону, закидывая монстра ей под ноги. «Мне нужно минут 5. Смотри осторожней», на всякий случай бросил я, и механистка беспечно кивнула. Сняла с пояса мультитул и привычно подбросила, перехватывая другой рукой. «Начинай пробой на 15-й», добавил я Тумару. «Любые новости сразу передавай мне или Сильвану». Старик кивнул. «С техноцитом мой терминал не работал. Несколько простых фрагментов я скормил на анализ, но не хватило даже до 1%. Сейна предположила, что дело в том, что природа этих существ была совершенно чужда природе. В этом был смысл, механизмов мы тоже перебили знатно во время гона. Правда, часть еще отжала сама же Сейна. На вид, к слову, фрагмент техноцита сильно отличался от привычных. Это была деталь, пребывавшая в постоянном движении. Простенький механизм с шестернями из грубой стали, который ни на миг не прекращал двигаться. Пока не поменяется освещение, конечно, даже просто держать в руке его не хотелось, мало ли что. Вскоре из патруля вокруг локации вернулся Манри. Все чисто, больше преследователей нет, но, есть шпионы. Мы чувствуем слабое присутствие нежити, но оно ощущается слабым и приглушенным. Враг может прийти вновь. Я тоже так думаю, кивнул я. Нужно создать больше ловушек. Убивать их напрямую сами видишь, как непросто. Так что все делать придется через пленный копье. Некродендроид кивнул. Но до вечера никто нас не побеспокоил. К вечеру же в гости зашли ланцеты, которые попытались отжать себе одну из смежных локаций. Нападение отбили и без меня, но раз уж спустился, решил подождать еще немного, пока корни пробьются на этаж ниже. «Готово, наконец», сообщил мне Тумар. «Путь вниз открыт, врагов пока не вижу, да и вообще, тесновато там, как для пятнашки, ясно, дальше пока не рой, сами разведаем, попробуй пустить корень по смежным локациям и пошли мелочь с десятниками, если нужно будет почистить, куда пустить, сюда же, на 15-й, только другим маршрутом, на случай, если придется отсекать часть дерева и блокировать подходы, понял, сделаю». 15-й встретил нас тем, что даже не собирался походить на все остальное. Дерево пробилось через треугольный потолок узкого перехода бункера. По обе стороны от дороги, ширина которой была едва ли полметра, тянулись многочисленные толстые трубы. Ржавые, стальные, обмотанные чем-то, разных размеров и форм. Они еще больше скрадывали пространство. По итогу, идти можно было только один за другим, да и то постоянно задевая декорации. Под ногами был каменный пол, щедро присыпанный каменной крошкой и песком. Не зная я, что над нами обитаемый этаж, я бы решил, что стоит бояться обвалов. «Дайте мне», — послышался голос Астиль. Я с сомнением посмотрел, как хрупкая девушка юркнула в дыру, затем на сосредоточенное лицо Белой. «Колдеры», — сказала она, — «локация бункера. Это плохо. Если в таком месте дать очередь из автомата, никуда не спрячешься. Не думаю, что здесь есть живые», — покачала головой Белая. Их бы уже ассимилировал техноцит, так что здесь аномалия или ловушка. Попробуем отключить твоим методом, предложил я, не получится. Эта локация считается непройденной проходчиками, система не даст никаких поблажек. А когда она будет считаться пройденной, когда кто-то с классом проходчика активирует любой инфотерминал на 16-м? Поэтому ты таскала с собой группу? Нет, девушка помрачнела, говорить об этом ей не хотелось. Ты хотя бы читал мои правила по спуску? Что там говорится о том, чтобы идти в одиночку? Всегда есть исключения. Есть, не стала спорить девушка. Но я не из их числа. До десятки я могу быть универсалом, а здесь направление развития становится уже очень целенаправленным. Я охотник, разведчик и хранитель знаний. Но я не могу быть еще и сенсором, искателем, танком, боевым магом и хилом. Ходить в одиночку, значит оставаться голым с большинства из этих сторон. Я кивнул. «Аномалия», — сообщила Эстиль снизу, — «трубы детонируют. Паровой и химический ожог, смотря какие трубы рванут. Как пройти? Взорвать их самим отсюда». Эстиль вылезла и присела на краю дыры в полу. Вид у нее был неважным. Она до сих пор отходила от боя на вершине стены. «Вся местная живность сразу же переполошится», — нахмурился я. «Можно заморозить», — предложила Эстиль. «Но шансы, что это сработает, уже меньше. Некоторым газам плевать на температуру. Нужно экспериментировать. Не нужно. Лучше оставить этот проход на случай, если нужно будет где-то задержать большую кучу существ. Попробуем пройти в другой разлом». «Рада, что тебе не чужда осторожность», — заметила Белая. «В отличие от тебя, не чую», — сказали одновременно Тия и Дина. Обе только что просканировали пространство под нами. Корень пробил каменный лист и явил нам другой лабиринт переходов. Самую малость шире, чуть меньше метра, но все такой же низкий. С учетом размеров этажа, скорее всего здесь он делился переородкой на два, условно на верхнюю и нижнюю часть. Чтобы проверить свои догадки, я отправил дерево копать дальше. Пятнадцатый выглядел темным и безжизненным, будто бетонные катакомбы с низким потолком, нависавшим отовсюду, а по стенам со всех сторон виднелись толстые кабели. Отчетливо слышалось потрескивание электричества. «Аномалия», — уверенно заявила Эстель. «Но думаю, сына ее пройдет. Нужен громоотвод или что-то вроде», — задумалась рыжая. «Стены помнят крики. Здесь многие нашли свою смерть», — ответила бирюзовая. «Есть еще что-то скрытое, но я не слышу, что именно. Не могу расслышать. Подожди, я ничего не понял. Там две ловушки», — бросила сына. «Не спрашивай, просто долгий опыт общения с ней. И вторую ловушку она не знает, так?» Эстель кивнула. «Те, сможешь вынырнуть к нам в своем теле на минуту?» «Минута пошла, Арк», — послышался голос шаманки. «У тебя было умение общаться с локацией или как-то так, с памятью оставшихся там осколков душ?» — кивнула девушка. «Сейчас», — девушка чуть присела и закатила глаза, уйдя в короткую медитацию. Минутой дело не ограничилось. Потребовались почти все девять. Я уже с тревогой подумал остановить девушку, но та сама вышла ровно в нужное время, на последних секундах. И почти сразу же, как вернулись, девушка грубо ухватила меня за плечо и утащила к себе. «Прости, времени потребовалось больше», — сказала тебе уже в черном лесу среди мотыльков. «Дело не только в электричестве. Спустя некоторое время пути начинается затопление. Небольшое, где-то по колено. Ясно. Чтобы ток сработал наверняка. Возвращаю тебя обратно», — шепнула тебе, после чего коротко поцеловала. Я стоял возле Ти, оставшейся в реальности. Она узнала. «Будет небольшой потоп. Ничего страшного. Я смогу прикрыть нас от прямых ударов молний, но не от воды», — задумалась сына. «Достаточно и этого», — кивнул я. Потянувшись к источнику маны, я запустил волну обновления и бросил семена свежесобранного гибрида. Вскоре по центру тоннеля вырос небольшой мостик, поднимавший нас к самому потолку невысокого тоннеля. «Я пойду первой», — сказала сына, активируя иридианский барьер. Это было ее новой защитной технологией, которую она только недавно начала осваивать, получив ряд важных запчастей. До пола развернулся голографический прозрачный щит. Выглядел он не сильно эффектно, но посмотрим на работу. Мы двинулись небольшой группой вниз. Потолок порой едва не касался головы и приходилось пригибаться. Признаков монстров никаких не было, но, как и всегда, дьявол кроется в деталях. В тот день я впервые познакомился с черной дорогой. 9. Тропы, которыми не стоит ходить. Когда-то давно, когда в пятом цикле появились корвитусы, едва не истребившие сектор во время ивента Игона, 13 и 14 считались непроходимыми из-за них. Было как во все остальные циклы к 15-му. За время войны с корвитусами их научились проходить, хоть и с большим трудом. А вот 15-й так и остался неприступным. Самое время понять, почему. Растущий мост стабильно потреблял ману, вырастая прямо перед нами. Было немного странно идти над полом, когда под нами был самый простой бетон. Именно из него здесь было все выполнено. Аномалии начались спустя метров 40, проскочила искра по кабелям, зарядив по итогу мощной молнией в сыну, вернее в ее щит, конечно же, который стал лишь ярче светиться. Затем нас ударило током еще пару раз, причем третий удар был уже более чем серьезным. Несколько дуг по обе стороны заискрили и ударили сгустком мощнейших молний, которые должны были положить на месте отряд опытных проходчиков. Место все еще очень неудобное для большой группы, но на всякий случай я пару раз оставил декоративные арки, которые можно будет легко превратить во вход в убежище. Вторая часть ловушки пришла к нам метров через 100 с лишним петляния по коридорам. Путь выбирал Эстель, но скорее всего, еще одной частью ловушки было само устройство локации в виде лабиринта. Сперва мы услышали скрежет и шум, затем через минуту он повторился и был еще громче. Вода, первой заметила неприятность белая. Все так, как говорила Тия, тоннель начала затапливать. Мои спутники нервно заозирались. Так высоко не поднимется, поспешил я всех успокоить. Тия видела память локаций. Где-то вдалеке раздался плеск. Уровень воды стал подниматься, и несколько кабелей оказались погружены под воду. В щит Сайны прилетел еще один разряд, а затем мелкие молнии запрыгали по воде вокруг. Отчетливо слышался треск электричества. «Ань, там еще далеко?» – спросила механистка Уэстель. «Почти на месте», – ответила она. Вид у нее был немного растерянным. «Все в порядке?» – это не укрылось от Сайны. «Странный звук, шум, возможно, шум воды, но некротизм», – воскликнула Тия чужим голосом. «Рыба!» – послышался крик Белый. «Такого в видениях шаманки не было, иначе бы она меня предупредила. Видимо, до этой стадии прохождения локации никто живым не доходил, и мы не зря были у конца локации. Рыба появилась у нас за спиной. Стаи мелких пираний с огромной скоростью приближались к нам. Серебристые тела неслись, будто маленькие торпеды. Недооценивать рыбу в стене – огромная глупость. Этот класс существ считается одним из самых опасных и заточенных на урон. «Бейте в воду», – приказал я. Белая выхватила их за спиной автомат и принялась с убийственной точностью каждым патроном сбивать по одной рыбешке. Тело Тии выгнулось, и в сторону врага устремилась волна вампиризма, отбросив часть тварей. Однако я и без совиной мудрости понял, что выстоять не удастся. «Отступаем в убежище», — отдал я второй приказ и активировал проход на арку из лоз. Сильван с отстроенной защитой был готов отбивать любое вторжение. Бежать по мосту до конца локации — самое очевидное и заведомо проигрышное решение. Обогнать рыбу мы бы никак не смогли. Влетев внутрь, мы привычно рассредоточились полукругом и приготовились отбиваться. Рыба попыталась залететь следом, но без воды просто попадала на землю убежища. Однако на этом все не закончилось. Рыба начала отращивать металлические манипуляторы и спешно побежала в нашу сторону с помощью них. Мелькнуло осознание, с чем мы на самом деле столкнулись. «Свет!» — крикнул я, и все залилось алым сиянием. «Сильван, пакуй их!» — приказал я, а следом подтянулись и некродендроиды. Прежней тактикой мы заковали их в деревянные шары. Вот только без тумора и его бешеного запаса маны в дереве надолго это их не сдержит. Почти сразу под хруст один из деревянных шаров треснул, и наружу показалась стальная паучья лапа. Рейн с копьем летаргии подоспел вовремя, уничтожая тварь. Начало положено. Остаток сражения с техноцитовой рыбой был довольно скучным. Мы просто глушили рыбу светом, паковали, убивали кого успеем, и так по кругу. Провозились не меньше часа. Пару раз залетало на огонек пополнение, и точно так же попадало сразу на конвейер. В процессе Эльвинцу пришла в голову идея закинуть еще живого спутанного монстра терминалу, вдруг тот его развеет во время анализа, но решение оказалось так себе. Сперва мы увидели ошибку анализа: существо сопротивляется сканированию. Затем рыба вырвалась, и пришлось добивать известным методом. Исследование техноцита, впрочем, наконец-то доползло до 1%. За рыбу по итогу отвалило больше, чем за нападавших на древо. У выхода из убежища нас ждала очевидная засада. Часть рыбы никуда не спешила уплывать. Пришлось заманивать внутрь и повторять процедуру. «Ну как тебе, 15-й, корректор Арктур?» — спросила Белая, когда изнуряющий труд был позади. «Ты будто наслаждаешься этим». Действительно, впервые за много дней она выглядела довольной. «Конечно, это моя работа. Я узнала новое о своем враге и прошла одну из ловушек, на одну локацию ближе к черноте». «Черноте» — так принц называл то место, к которому мы пытаемся прорваться. Все спуски ниже всегда идут через него. Стена всегда ставит его на пути, и возле него всегда полчища техноцита. Сотни и тысячи особей, десятки мини-боссов и как минимум пара уровня рейдовых. Тебе стоило обо всем рассказать раньше. Ты не спрашивал, и я не думаю, что мы до нее дойдем. Хм, скоро нужно будет подумать о ночлеге. Рыба отняла слишком много времени. Ночлеге? — удивилась Белая. На 15-м не спят. Впрочем, мы можем вернуться наверх к дереву и продолжить завтра с этого места. Ты ведь можешь пустить сюда корень, путь назад отрезан, — порадовала нас Эстель. Звук возвращается. Посмотрим, — сказал я, прерывая все возможные споры. Пока идем дальше. Следующая локация оказалась колодцем. Она представляла собой беспорядочное сплетение труб в сером тумане. Пахло железом. То и дело откуда-то вдалеке вырывались клубы нового сизого пара или черные зловонные облака. Собственно, это было, по словам Белой, дно колодца. Локация могла вверх вести до 14-го или даже выше, но не на 16-й. «Мы еще не пересекли черноту», — пояснила Белая. «Не спрашивай, как именно это работает, но путь вниз нам просто не попадется, пока мы ее не пройдем». «Но ведь были прорывы, ты сама говорила, что видела этажи ниже». «Да, твоя идея с деревом все еще должна работать», — кивнула девушка. «Тогда почему никто просто не обошел его, пробив пол, с десятым ведь та же история. Техноцит мигом придет на раскопки, улыбнулась она. А об этом ты тоже хотела сказать как-нибудь потом? Слушай, ты же не пытаешься меня просто стравить с техноцитом? Нет, просто слишком много всего рассказывать, а ты сам вечно спешишь. Спрашивай сейчас, много это сколько? Меня интересует все. Чем ты здесь вообще занималась 8 циклов? Детальное описание займет несколько суток, Арктур, а ты постарайся в паре предложений. Исследование локаций, попытки обхода черноты, попытки разных методов прохождения толпы перед ним, рейды, артефакты, аномалии, ничего не помогает пройти. Дальше всего вы зашли с принцем, я так понимаю? Нет, во время 5-го цикла, покачала головой девушка, нам удалось прорваться за черноту, но затем пришла тварь, со стороны черноты, а у нас уже не было сил на еще одного босса. Из всего рейда выжила лишь я и Кирирай, да и то, она не закончила последнюю фразу. Я хотел было продолжить расспросы, но вдалеке раздался металлический скрежет и белая подняла руку, призывая к молчанию. Отточенными движениями она взвела автомат в режим одиночной стрельбы и принялась смотреть в сторону звука, но ничего страшного не появлялось. Пока. Дальше труба уходила в свободное плавание над серостью. Упасть вниз никому не хотелось, и хотя путь был достаточно широким, все равно было сильно не по себе. Место было беспокойным. Шум преследовал нас снова и снова. «Мне здесь не нравится», — послышался тихий шепот Эстель. «Слишком много маленьких злых звуков». «Те, у тебя осталось пара запасных минут?» — спросил я. «Зачем?» — чуть нараспев переспросила шаманка. «Я и так тебе скажу, что никого нет, но это пока, а, пока, прости, хаос в голове, ему всегда весело», сказала Тея, после чего странно замотала головой, «я еще учусь управлять телами из своего мира, ты главное вниз не свались», «не свалюсь», координация Хаархуса, «теперь насчет монстров, техноцит вокруг, но к нам не приближается, они держатся очень далеко, скорее всего, мы приближаемся к их логову, и пока что нас не видит, у них нет логова», вмешалась белая. Просто их больше всего рядом с чернотой. Девушка опустила приклад. Ухожу. Общайтесь. Я вас слышу, выпалила Тея, и глаза девушки утратили блеск разума, а на лице растянулась глуповатая улыбка. Здесь должны быть места роения, послышался голос белый, поднятый и унесенный вдаль эхом. Мы замедлились. Девушка не решалась продолжить. Клубы серости касались сапог, обнимая подошвы. Труба скрипела. Запах железа, специфический, какой бывает только в цехе завода в рабочую смену. «Что за места роения?» — шепотом спросил я. «Увидишь, внутрь них мы сегодня точно не пойдем. Ты плохо знаешь Арка», — послышался голос Сайны. «Хорошо», — серьезно кивнула первая в рейтинге. «Скопище тварей. Техноцит любит сбиваться в стаи нежити. Когда стая становится слишком большой, они устраивают лёжку. Зачем она им? Типа базы? Они там просто замирают без движений», — ответила белая. «Понятия не имею, зачем, может, восстанавливаются или улучшают тела», предположил кот. «Это они делают прямо в бою», заметила белая. «Как ты увидела Лёшку? Я просто не подходила близко. Они обычно сносят стены пары локаций, если те мешают им сбиваться в стаи. Тогда почему они еще не заполонили всю стену? Они же могут так вечно собирать армию. Может, где-то внизу и собирают», пожала плечами белая. «Но змей полагал, что они просто поддерживают свою численность на определенном уровне и не превышают ее. Поэтому они и не ходят в прорывы, верно. Убить их почти нереально, особенно для других монстров. Разобьют, пройдут, а эти просто восстановятся заново. И кого не восстановит, переработают. А это что за переработка? Все, что близко к их веткам или может быть переработано в подобное им, они собирают в менгиры. Такие курганы из черепов, иногда с телами, иногда без. Все убитое гниет до подходящего под их ветвь состояния и затем перерабатывается в новых монстров техноцита. Точно такие же курганы они делают из металлолома и техники. Что еще они делают? Помимо того, что тупит или строит пирамидки, иногда они поют. Что? Я подумал, что ослышался. Ну, это не совсем пение. Кира и так говорила, пояснила она. Скорее, похоже на вой, как по мне. «Думаю, у тебя есть все шансы услышать, если ты их не спугнешь. Забавные ребята, песни поют, строят башенки, ну и тупит в одну точку. По твоему описанию напоминает дурдом. Давай, добей меня». Белая как-то мрачно усмехнулась, тяжело вздохнула и покачала головой. «Вот поэтому я и не говорила. Некоторые вещи лучше просто увидеть самим. У всего есть причина», — серьезно сказал я. «Пока что я не встретил в стене ничего, чтобы не имело свою причину. Они тупят и все остальное не просто так. Не говори очевидное», — фыркнула Белая. «Я занимаюсь этим уже 8 циклов. Никто не знает об этих тварях больше, чем я. Что-то приближается», — предупредила Эстель. «Не за нами. Летит на большой скорости мимо. Туда», — скомандовал я, призывая тонкий деревянный мостик на тонкую трубу по соседству. Рядом с ней была массивная связка уходящих вверх труб и было за что ухватиться. Шум услышал я. Хлопки множества крыльев возвестили о приходе стаи чего-то летучего. Обогнув трубы, мы присели и спрятались среди множества мелких труб с остовом металлической конструкции. Мимо на огромной скорости промчалась громадная стая летучих тварей. Поток был огромным. Я еще раз вспомнил слова Конрада о том, что чем ниже, тем меньше шансов сделать все в одиночку. Не поступаю ли я сейчас так же неразумно, как Белая, пытаясь выиграть малой группой? Весь Орден Смотрителей, включая некродендроидов, едва ли справился бы с такими объемами сильных монстров. Затем послышался сдавленный удар и мимо мелькнуло что-то серое. Короткий эпизод в бесконечном потоке. Но нам снова повезло. Со скоростью полета этих существ разглядеть нас они не смогли, да и не пытались. После ухода существ мы долго молчали, да и выйти из-за труб никто не решался первым. До тех пор, пока шелест крыльев не сменился кромешной тишиной, и не раздались два самых ожидаемых женских голоса. «Ушли», — произнесла Тея, — «уходит, не снижая скорости. Летят наверх, там еще один колодец», — порадовал Эстель. «Их так много?» — тихо спросил я у Белой. «Их намного больше», — чуть улыбнулась она. «Надеюсь, это не заставит тебя отступить? Как вы добрались до этой черноты?» «Большой рейд», — девушка отвела взгляд. «Очень большой. Может, больше 1000 проходчиков. Новичков я не брала. Мы верили, что сможем пробиться силой. Я верила, ибо готовилась к этому 3 цикла. Мне тогда казалось, что это много и будет достаточно. Подбирали стратегии, разработали сложный план. В основе было что-то вроде твоих деревьев, только без цепи. Живая ловушка, которую научились в том цикле делать из слаймов и сильной магии. Значит, ты все же была лидером города, 3 цикла после принца. Но это никому не принесло добра. В том рейде погибли практически все. Полный разгром. Выжила я одна и вынесла на руках Кирой. Поэтому больше ты не пыталась взять власть в городе? Мне это не нужно, Арктур. Я не лидер. Я проходчик. Я прохожу стену. О, давно я уже не слышал эту песню. Идем, посмотрим одним глазком, что там у тебя за место роения с пирамидками. 10. Твари, которых стоит бояться. Некоторым желаниям не стоит следовать и уж точно ни в коей мере нельзя потакать. Особенно, когда дело касается мании. Черная с маниакальной влюбленностью просрала свой шанс на жизнь. Такая абсолютная вера возможна в безгрешного бога, но никак не в живого человека, который может ошибаться, или вообще, быть мудаком. Так она потеряла свой шанс на жизнь в тот момент, когда отказалась от нее, добровольно делая себя вечным стражем кладбища. Мания прохождения стены Белой носила иной характер, но тоже была слепой. Поэтому она раз за разом долбилась в стену, надеясь проломить ее своей башкой. Я уже начал подмечать это в ее вечной спешке. Взваливая всю работу на себя, она пыталась в почти одиночку сделать то, что невозможно даже для целой группы, даже для Ордена Смотрителей, возможно, даже для всей гильдии проходчиков. Это было первое, что мне пришло в голову, когда я увидел место роения. Представьте себе локацию, размерами как на 9. Бесконечное пространство карманного мира, заполненное одними только телами чудовищ. Мы вышли по трубе вслед за техноцитовыми птицами в огромное помещение, напоминающее старую мануфактуру или фабрику. Место было достаточно хорошо освещено, так что можно было рассмотреть все как следует. Создав лестницу из лиан, я проложил путь наверх, на связку труб, части из которых были разбиты. Там заметить нас будет сложней, да и добраться тоже. Хотя, если вся эта орда на нас кинется, без шансов. Тут не спасет никакая хитрость. У Белой бы не вышло это пройти ни за 1 цикл, ни за 10. У одиночки, сколь бы сильным он ни был, просто нет шансов. Ох, мать, без мата описать эту картину во всех красках не выйдет. Наверное, больше 1000 особей. Все как и говорила Белая, они стояли и тупили в одну точку, ничего не делая. Будто зал восковых фигур, только из замерших боевых машин, сросшихся с телами покойников. Мимо по рядам бродили редкие особи, очень медленно и тоже уставившись в одну точку. Медленный мерный механический скрип шарниров, сервоприводов и прочей механики. Ближе к краю локации сидели на земле, будто статуи, великаны. Огромные скелеты, опутанные множеством проводов, и еще какие-то монстры. А за краем, действительно, чернота. Но не такая, как хищная тьма, скорее, некое расплавленное выгоревшее пространство, огороженное отчасти кусками стены, отчасти, сплавленными телами техноцита. Где-то вверху кружили птицы. 14-го здесь не было, твари занимали оба этажа, а стойкий запах металла давал о себе знать. Даже наша одежда начала приобретать ржавые оттенки от металлической пыли. «Как ты планировала это пройти?» – спросил я у Белой. «Для ответа на этот вопрос я вступила в твой орден. Это пройти нереально», – покачал головой Сейна. «Лучше просто убейте меня», – лис тоже проникся. «Мех», – ограничился кот. Остальные молчали. «Говоришь, эти осквернители пробились, забросав трупами, а ангелоиды – голой силой?» «Да, забросать трупами с учетом возможности этих тварей – это сколько?» «Тысяч 10 особей, насколько эти осквернители были сильными?» «Тараканы», – пожала плечами Белая. «Их пришло намного больше, чем 10 тысяч. Большая часть осталась тут. Часть прорвалась дальше, но им не повезло нарваться на корвов. Второй раз закидать трупами не вышло даже с их скоростью размножения. И контроль над 15-м они не получили, они его просто пробежали по большому счету. И зачем рвались?» – задумался Рейн. «У ангелоидов было примерно так же. Через техноцит пробились относительно легко, как и через корвитусов. Но встряли с ланцетами и другой нечистью, не без моей помощи. Финал прорыва ты помнишь? Кажется, тогда мы с тобой встретились впервые. Свет против нежити работает лучше, чем зеркраж. Логично, задумался я вслух. Плюс от него они тупят. Но в то же время, прикончить каждого почти нереально. Допустим, я найду способ устроить им тут светомузыку. Повесим пару диско-шаров, устроим ретро-дискотеку и что? Убивать по одной штуке при помощи копья, это займет не один день. Такие планы слишком сложны для выполнения, слишком велик риск, что твари устроят нам сюрприз и не позволит безнаказанно вырезать их сотнями. В системе просто не может быть такой огромной дырищи, иначе до этого бы давно уже кто-то додумался. Белая не так глупа, скорее излишне упряма. Она вполне додумалась бы до этого, а принц и подавно. А массового способа убивать техноцит на стену пока что не завезли. Свет сам по себе их не убивал. Они были необычной нежитью в привычном понимании, а сплавом с механизмом, и без физического разрушения оболочки остановить техноцит было нельзя. О том, чтобы пробежать мимо, даже речи не идет. Это в принципе нереально с таким количеством охраны. Просто блокируют путь живой массой. Тогда что остается? Сильная магия, возможно, ударить чем-то таким, что снесет полэтажа. Такие случаи уже были. Да простит меня стена за такой вандализм. Или тоже техногенное оружие. Сильная взрывчатка решит проблему. Белая, а почему вы просто не взорвали эту всю дрянь к чертям? Бессмысленно, ответила она. Техноцит отстроит локацию. Только если попробовать снести ее начисто, сделав дыру в стене. Но это чревато последствиями. Пробовали? Принц отказался от этой идеи. Сказал, слишком откровенное читерство. Я пробовала. Монстры восстанавливают численность и отстраивают локацию из мусора, а то и прямо из своих тел. Мы так и не поняли, откуда они лезут, скорее всего снизу. А если взорвать 2 или 3 этажа? Припомнил я розовые мечты Мерлина. Хочешь устроить массовый прорыв твари снизу и зарождение парочки новых цепей в их смешении со здешними? Вперед, я доверяю твоей удаче. Я скривился, выражая все свои эмоции по поводу этого плана. А если снаружи? Предложила Сейна, пробить стену на 14-м, спуститься с внешней стороны и пробиться сразу на 16-й или ниже. Хорошая идея, кивнула Белая. Но сначала нужно тогда нейтрализовать стаю ассимилированных техноцитом летунов, которые охраняют ее снаружи. Да блин, выругалась рыжая. Значит, только на пролом, сколько мне потребуется создать некродендроидов и какого уровня, чтобы прорваться сюда? Сколько на ее создание потребуется времени и ресурсов? Или пойти путем не количества, а силы, как ангелоиды, собирать понемногу фрагменты техноцита, блокировать и охотиться с копьем на малые группы, фармить, качать терминал. Путь долгий. Сколько понадобится фрагментов, чтобы набить сотню, один черт знает. Плюс что там с подчинением пока непонятно. Однако зато я получу в подчинении тварь со множеством цепей. Тоже неплохо, но долго. Вроде бы никто второй ивент не обещает, и сейчас нам ничего не грозит, но я почти уверен, что стена не позволит нам жить спокойно. Нужно двигаться к силе быстрее, иначе просто не справимся с новыми вызовами, которые система будет подсовывать и дальше. Так что выбираем второй вариант и будем собирать фрагменты, но постараемся найти хитрый способ пробиться раньше. Наверное, так же думает и Белая, что вечно ошивается в окрестностях 15-го, в надежде ухватиться за шанс. С обратной стороны Черноты кто-то бывал? Там вообще можно находиться? Задал я следующий вопрос. Никто не бывал, а находиться можно. Когда мы прорвались на 5-м цикле туда, спокойно могли дышать и стоять. Скорее всего, Чернота сама по себе не опасна. Изнутри она похожа на выгоревший оплавленный участок локаций. Как будто кто-то создал крохотную сверхновую и медленно пропустили через стену, сплавляя локации в длинную черную полосу. Там нам пришлось сражаться с другими существами, техноцит не наступает на Черноту. Вот как, любопытно, почему, и как далеко она идет, эта полоса, вдоль всей стены, арк. В этом часть проблемы. Я не пожалела времени и исследовала 15-й в одном из циклов до самой границы сектора. Такие места роения находятся на протяжении всего пути. То есть если я найду способ уничтожить одно место роения, за него придут мстить из другого? Нет. Покачала головой Белая. К чужим гнездам техноцит не так щепетилен. Внутри они не конфликтуют, но и помогать в случае атаки не спешат. Тогда уже легче. Лучше сражаться с тысячей, чем с десятками тысяч. Вот только цифры мне все равно не нравились. В городе наверху всего около 10 тысяч населения. Может, чуть больше, не знаю. Если выступит весь город, вместе с топами и архитопами Альянса, думаю, мы пробьемся. Но делать так, конечно же, никто не будет. Совиная мудрость, применил я навык, разогнавший мышление. Перспективы в любом случае были нерадужные. Белая была права, некоторые вещи действительно нужно просто увидеть. За короткий миг я осознал очень много неприятного. Быстро не получится. Любой мой план грозит огромным геморром и кучей потраченного времени. Времени, которое стена не будет тратить попусту. Арк, слышишь, вывела меня из размышлений Белая. Я все понял еще до того, как услышал, по внимательному и сосредоточенному выражению лица Эстель. Это был очень странный звук, как будто механизмы пытались повторить трубный рев слона силой трения и скрипом гнущегося металла. Впечатление было зловещим, гнетущим и в каком-то смысле чарующим. Ни одна фигура техноцитового чудовища не шелохнулась. С первыми нотами замерли и те немногие, что медленно брели меж рядов. Все будто замерло, чтобы послушать неведомо откуда берущийся звук. «Ур-ру-ру! Они плачут!» – неожиданно произнесла Эстель. У девушки самой стояли слезы. «Ты тоже?» – заметила сына. Эстель протерла рукавом глаза. «О чем?» – спросил я. «О прошлом. Пытаются понять, кто они. Сложно понять, как ты вообще что-то понимаешь?» – удивился Рейн. «Чувствую. Вот тут» – искатель коснулась кулаком груди. Девушка чуть покачнулась, а на губах растянулась грустная улыбка. «Так красиво!» Я перевел взгляд на Сайну. Та молча пожала плечами. «Ну, у кого какие идеи, как это пройти?» С надеждой спросил я у остальных. «Если бы они у меня были, я не стояла бы сейчас здесь», ответила Белая, но от нее я ничего иного и не ждал. «Можно пройти тропами изнанки или выйти в астрал», первой внесла предложение очнувшаяся Те. «Нельзя. Некротическая ветвь позволяет им атаковать тебя в обоих планах. Точно так же не работает путь через тень. Порталы», — предложил кот. «Нам ведь не обязательно все это убивать, не работают на территории Черноты», — отрезала Белая. «А почему просто не продолжить копать?» — задумался Рейн. «Подготовимся к штурму, выстроим оборону со светом, сделаем полосу препятствий». «Не выйдет», — вновь покачала головой Белая. «Пробиться на 16-й несложно, но тебя сразу же атакует весь ближайший техноцит и будет охотиться на тебя, пока ты не покинешь 15-й. Мы можем отбиться от них», — возразил рыцарь стихии. «Не сможем. К тебе отправит армию каждое место роения. Но тем не менее, можно пробить пол и проскочить вниз», — поддержал я идею. Пока что она была самой перспективной из озвученных. «Да», — кивнула Белая. «Но обратного пути не будет. Удивлен, что тебя это остановило», — хмыкнул я. «Смысл, если я погибну, не донеся информацию до обсерватории, когда я умру, информация о том, что я видела, не будет доставлена. «А зачем тебе умирать и не все ли равно, что будет потом? Я верю в тебя, Арк, но статистика – нет. Поэтому я хочу, чтобы в случае моей смерти все равно послужить своим опытом городу, подготовить будущие циклы к тому, что их ждет внизу. Ладно, можешь не объяснять. Значит, билет в один конец, понял. Я проходила на ту сторону несколько раз, видела 16-й и даже 17-й во время прорывов. Некоторые аномалии и особые локации тоже могут дать спуститься вниз в обход, но выжить внизу без поддержки очень сложно. А дыра за тобой рано или поздно зарастет пересбором. Здесь тоже ускоренный пересбор, задумался я, как с 10-м, который система пытается сохранить с особым рвением. Нет, обычный этаж, так я и думал. Это искусственная надстройка, имеешь в виду над системой, да, но даже еще более искусственная. Техноцит всегда на 15-м, независимо от силы сектора и количества цепей, и независимо от их состава, даже если ветви механизмов и некротизма спят, техноцит все равно стоит там же, верно? Белая кивнула. Кто-то очень не хочет, чтобы мы спускались дальше, и этот кто-то, не стена, разумные монстры, точно не эти. Почему? Они же так сладко поют, насмешливо ухмыльнулся я. Беловолосая красавица посмотрела на меня и хотела было что-то ответить, но на миг застыла. Зрачки ее расширились, и она неуловимым движением метнула кинжал с пояса в сторону Эстель. Послышалось металлическое звяканье, и вылетела искра. Метательный кинжал и нож Эстель полетели вниз с трубы, на покрытый костями и металлоломом пол. Аня всхлипнула сына и обняла сестру. Сама Эстель выглядела странно. Слезы уже лились едва ли не двумя ручьями. «Иногда песнь техноцита доводит до суицида и помешательства», — спокойно пояснила Белая. «Но не нужно меня упрекать в том, что ты узнаешь это только сейчас, Арктур. Такое срабатывает с очень немногими. На 30 человек находится максимум один с такой трудностью. Бам! Кинжалы, наконец, долетели до пола и с шумом столкнулись с листами изогнутого металла. Мы синхронно пригнулись, ожидая худшего. Что делать, если на нас ринется это все, я откровенно не знал. Это был тот редкий случай, когда запасного плана не было. Я оказался не готов к тому, что враг будет настолько силен. Казалось бы, ивент, черная, Далахан, самые сложные части пути уже пройдены, и вот жизнь снова сталкивает тебя с задачей, которую вполне справедливо считают неразрешимой. Механическое пение затихло. Послышался скрежет бредущих механизмов. Мимо пролетела стая механических птиц с мертвыми черепушками на лишенных перьев и иссохших телах. «Теперь нужно подождать, пока они снова начнут петь», — шепнула Белая. «В этот момент они менее внимательны». Так мы продержались с минуту. Я тихо пересел к трубе выше, под которой сидела напряженная Белая. Раздался скрежет и глухой удар по земле. Затем еще один. Я осторожно выглянул из-за трубы и увидел идущего мимо нас Голиафа. Некая отдаленно гуманоидная масса из многоголового великана-скелета, которому в живот была встроена метровая плавильная печь. Существо остановилось и в серых черепушках зажглись огоньки магических глаз. Тварь лениво мазнула по трубам сонным, разомлевшим взглядом и пошла дальше. Белая выдохнула. Она сейчас была совсем рядом, касаясь меня плечом, а затем я увидел на ее лице улыбку, от которой мне стало немного не по себе. Было в ней нечто безумное. Белая резко повернулась ко мне. Наши лица разделяло, наверное, сантиметра полтора. Дыхание было частым и обжигающе горячим. Я почувствовал отчетливый аромат крепкого кофе с корицей и кардамоном. Но сказанные слова не имели и капли романтики. «Ленточный Голиаф», — шепнула она с горящими глазами мне в лицо. «Он выглядит, как танк, но это ходячий сервисный центр и турель. Может стрелять шквальным огнем, как из пулемета. Можно на время вывести из боя, взорвав мозг освещенной гранатой. Боюсь, тогда на нас кинется вся остальная братья. Это чтобы ты в следующий раз не сказал, что я вовремя не дала информацию. Твоя информация нам скоро понадобится. Но в остальном, я разочарован вами, господа». «В смысле?» — с легкой обидой спросил Лис. «Есть как минимум два способа, как пройти это место», — улыбнулся я, грубо и деликатно. «Сейчас мы вернемся в локацию с трубами и устроим нычку в одной из них с порталом в убежище. И там как все обсудим за ужином, как цивилизованные люди». 11. Садоводство, которое радует глаз. Насколько безопасно себя можно чувствовать, когда ты сидишь в крохотном убежище, спрятанном среди множества труб в окружении монстров. Техноцит бродил где-то поблизости, но лазить среди труб никто из монстров не спешил. Это, кстати, было временным явлением. Белая подтвердила и так известное мне правило, но внесла немного конкретики. Каждый час нахождения на одном месте система фиксирует, и когда ты слишком задержался, она начинает помогать монстрам. Принц говорил, что это сделано частью механики, чтобы не мешать заточенным на скрытность классам, и в то же время не позволять никому расслабиться. Сколько у нас есть в запасе? От 3 до 6 часов помощь будет небольшой, от 10 неприятности возможны. Сутки, и стена вами уже заинтересована. Я припомнил, как на нашей первой базе к нам начали приходить в гости огневики. Значит, привал на 8 часов, сказал я. Быстро ужинаем и спать, кто-то должен остаться в дозоре, заметила Белая. Даже не думай, ты пойдешь спать в первую очередь. Для стражи у нас есть вечный часовой. Хорошо, теперь скажешь, какие два способа ты нашел. Сильван вовремя появился, вместе с едой на столах в центральном зале у сердца убежища. Зеленый камень переливался в свете расставленных хранителем ламп. Потянулся нежный аромат сытного ужина. Запеченные овощи, грибы, салаты. Арктур, я шла к ответу на этот вопрос 8 циклов. Как ты собрался пройти техноцит? Почти наверняка я об этом способе знаю, и он не сработал, полный провал. Да ладно, я улыбнулся и запустил вилку в овощное рагу. Остальные тоже с интересом наблюдали за нашей странной беседой. Должно быть, вид Белой, бегающий за кем-то, впечатлял. Не издевайся, нахмурилась Белая. Просто хочу, чтобы ты расслабилась хоть ненадолго. Оба решения очевидны и базируются на том, что до меня проверить никто не мог. Первое, создание существа с несколькими цепями, как я и говорил. Значит, собираем фрагменты техноцита? Нет, я не готов убивать техноцит тысячами с текущими силами. Но кто сказал, что я должен изменять его? На первых этажах полным-полно нечисти, которой мои некродендроиды могут устроить тотальный геноцид. Уже сейчас у меня есть некротическая, биологическая, древесная и призрачная цепь. Если объединить их все, получим существо с четырьмя цепями. Оно по определению должно уделывать этих ребят. А ведь мы можем нафармить наверху и другие цепи. Механизмы, кристаллиды, есть над чем поработать. Хм, четыре цепи в любом случае сильнее, чем три. Тут ты прав. И чтобы создать пять и больше, тебе даже не нужно спускаться за границы десятого. Начинаю понимать, почему создателей цепей полагалось убивать на месте. Этот путь тоже займет время, но меньше, чем охота на пятнадцатом, кивнул я. Но есть и другой путь, который не мешает выполнению этого. Обмануть монстров. Обмануть? Ошеломленно спросила Белая. Именно. Почему ты ничего не ешь?